Угодив всей России милостями к невинным жертвам Борисова тиранства, Лжедмитрий старался угодить ей и благодеяниями общими. Удвоил жалование сановникам и войску, велел заплатить все долги казенные Иоанново царствования, отменил многие торговые и судные пошлины, строго запретил всякое мздоимство и наказал многих судей бессовестных, обнародовал, что в каждую среду и субботу будет сам принимать челобитные от жалобщиков на Красном крыльце. Он издал также достопамятный закон о крестьянах и холопах, указал всех беглых возвратить их отчинникам и помещикам, кроме тех, которые ушли во время голода бывшего Борисова царствования, не имев нужного пропитания. Объявил свободными слуг, лишенных воли насилием, без крепостей, внесенных в государственные книги. Чтобы оказать доверенность к подданным, Лжедмитрий отпустил своих иноземных телохранителей и всех ляхов, дав каждому из них в награду за верную службу по 40 злотых деньгами и мехами, но тем не удовлетворив их корыстолюбию. Они хотели более, не выезжали из Москвы, жаловались и пировали. Плененные обычаями той земли, где началась его жизнь пышная и где все казалось ему блестящим, превосходным в сравнении с Россией, Лжедмитрий не удовольствовался введением новых чинов и наименований. Он спешил в духе сего подражания изменить состав нашей древней Государственной Думы. Указал заседать в ней сверхпатриарха, что в важных случаях и дотоле бывало, 4 митрополитам, 7 архиепископам и 3 епископам, надеясь, может быть, обольстить тем мирское честолюбие духовенства, а более всего желая следовать уставу королевства польского. Назвал всех мужей думных сенаторами, умножил число их до 70, сам ежедневно там присутствовал, слушал и решал дела, как уверяют, с необыкновенной легкостью. Пишут, что он, имея дар краснословия, блистал им в совете, говорил много и складно, любил уподобление, часто ссылался на историю, рассказывал, что сам видел в иных землях, то есть в Литве и в Польше. Изъявлял особенное уважение к королю французскому Генрику IV. Хвалился, подобно Борису, милосердием, кротостью, великодушием и твердил людям ближним: «Я могу двумя способами удержаться на престоле – тиранством и милостью. Хочу испытать милость и верно исполнить обет, данный мною Богу, не проливать крови». Так говорил убийца непорочного Феодора и благодетельной Марии. Растригу славили. Московский благовещенский протоиерей Терентий сочинил ему похвальное слово, как венценосцу доблему, носящему на языке милость. А патриарх Иерусалимский униженную грамоту известил его, что вся Палестина ликует о спасении Иоаннова сына, предвидя в нем будущего своего избавителя, и что 3 лампады денно и ночно пылают над гробом Христовым во имя царя Дмитрия. Ближние люди самозванца советовали ему для утверждения своей власти немедленно венчаться на царство, ибо многие думали, что и злосчастный Феодор не столь легко сделался бы жертвой измены, если бы успел осветить себя в глазах народа саном помазанника. Сей обряд торжественный надлежало совершить патриарху. Не доверяя российскому духовенству, Лжедмитрий на место сверженного Иова выбрал чужеземца, грека Игнатия, архиепископа кипрского, который, быв изгнан из отечества турками, жил несколько времени в Риме, приехал к нам в царствование Феодора Иоанновича, угодил Борису и с 1603 года правил епархию Рязанскую. Он снискал милость самозванца, встретив его еще в Туле. Не имел ни чистой веры, ни любви к России, ни стыда нравственного и казался ему надежнейшим оружием для всех замышляемых им соблазнов. Наспех поставили Игнатия в патриархи и наспех готовились к царскому венчанию. А Лжедмитрий готовил между тем иное торжественное явление, необходимое для полного удостоверения и Москвы, и России, что венец Мономахов возлагается на главу Иоаннова сына.